Прошло 6 лет, и вот в мои руки снова попали листки моего дневника и карточка Распутина с его каракулями, и его письма и телеграммы. Если бы не эти доказательства всего пережитого, я бы не поверила, что все это было. Я бы подумала, что все это сон, который приснился мне. Как все это давно было, и какими невероятными мне кажутся эти страницы моей жизни. Ну вот, я держу в руках пожелтевшие, истрепанные листы, безграмотно исписанные. Я вижу эти широко расставленные в кривь и в кось буквы. «Дорогому простячку Франтику», — читаю я, и снова слышу певучий голос с его растяжкой на «о». А вот и портрет, прекрасный, большой. Он был прислан мне с надписью «Мило в духе любящей в радости, во Господе Леночке Григорий». В застегнутом армяке, который я видела столько раз, с его великолепной парчевой подкладкой, со сложенными руками, суровый и сосредоточенный. Таким я видела его последний раз. Снова вонзаются в меня его огромные светящиеся глаза. Да, все это было. Где теперь все его почитательницы? Куда развеяла их налетевшая буря? Как много пришлось после последней встречи с ним пережить. В декабре я узнала о его смерти. Как поразило это известие, хотя этого всегда можно было ожидать, так велика была ненависть, возбуждаемая им. Через несколько дней приехала генеральша К., у которой мы завтракали с ним в последний раз. Она рыдала у меня в гостиной и звала меня в Петербург на похороны. Я не поехала. А потом революция, большевики, и уже побледнели мои воспоминания. Я попала в тюрьму при большевиках. Меня обвинили в том, что я хотела увезти драгоценности, которых уже у меня давно не было. Часть была прожита, часть отнята чекой вместе с квартирой и всей обстановкой. Много тяжелого пришлось перенести в тюрьме. Я была приговорена к расстрелу. Но потом смертную казнь заменили высылкой из России, так как к иностранным подданным не решались применить приговор. Но все-таки удалось выбраться. Потеряно все — здоровье, состояние, друзья. Приходится жизнь начинать снова. С большим трудом и всякими приключениями провезла я через границу свой дневник, письма, карточки, в числе которых были письма и карточки Распутина. И вот, перебирая все эти остатки далекого прошлого, я решила напечатать отрывки из своего дневника. Ведь это не только страницы моей жизни, но и клочки нашей русской истории. На этих страницах, хотя и бегло, но все-таки обрисовывается своеобразная фигура этого странного человека, встреченного мною на пути, человека, сыгравшего такую роковую роль для России.